Глава 18. Забираю анализы и как только прыгаю в тачку, не сдерживаюсь. Ору во все горло и бью кулаком по рулю. Тварь, только подожди у меня, я ж тебе, Вика, в асфальт за это закатаю. В отчаянии завожу двигатель, но глушу его в итоге. Не могу поехать, ладони трясутся, как у алкаша. Да и я весь как один сплошной комок нервов. В таком состоянии нельзя садиться за руль. Да и перед глазами Мии стоит. Прокручиваю в памяти наш последний разговор и понимаю, что кровь отливает от лица. Котенок вообще простит меня после такого? Вспоминаю, что написал ей сообщение перед кабинетом. С волнением открываю чат, но мое письмо осталось непрочитанным. Ладно, уже не хочу ничего писать. Мне нужно услышать голос. Звоню ей, но, понятное дело, меня сбрасывают. Первый, второй, третий раз. Засада, но ожидаемая. Пока решаю, что делать с моей упрямицей, заказываю услугу трезвого водителя. Уже по сумме вижу, что влетаю в копейку, но плевать. Нужно вернуться и как можно скорее. Надо исправить косяки. Не знаю как, но я должен. Примерно на половине пути, когда ураганные эмоции немного утихают в груди, звоню брату. Поднимай все связи, какие сможешь, чтобы натравить их на 3 хорошо известные тебе клиники. Пусть трясут их проверками, чем угодно. Готовь иски с моральным ущербом, я уже еду домой. Никого не оставлю безнаказанным. Я хоть и говорил ровно, но успел поймать в зеркале заднего вида затравленный взгляд водителя. Именно со мной лучше не шутить. Никому и никогда. Что насчет Вики? Брат, судя по спокойному голосу, даже не удивлен. Оставь это на меня. Выставила меня идиотом? Что ж, потерпи еще чуток, дорогуша. Тебе понравится мой ответ, гарантирую. Спустя пару часов водитель паркует мою тачку и отдает ключи. Убегает, даже не дождавшись чаевых. Скидываю круглую сумму через приложение хотя бы за то, что мужик молчал всю дорогу. Видит Бог, мне не до бесполезных разговоров было. Не поднимаюсь пока в квартиру. Я растерян, ведь хочется сделать все и одновременно. А так не получится. Брат, Ярик, клиники, Вика и Мия. Ставлю для начала любимую на первое место. Надо поговорить с ней, объясниться. Ну, хотя бы стоит попытаться. Выруливаю со двора и мчусь к своему котенку. Уже не дрожу от злости, но меня потряхивает из-за страха от предстоящего разговора. Я накосячил, да, признаю, но... Можно ли назвать мою причину уважительной отмазкой? Приезжаю и буквально бегу к Мии. Даже когда звоню в 5-й раз, мне никто не открывает. Уже вскидываю кулак, чтобы постучать, как вдруг слышу скрип дверей за спиной. Оборачиваюсь. Бабуля сканирует меня с ног до головы и хмыкает. «Нет ее!» Выдает совсем не то, что я хотел бы услышать. «Давно?» «Вот как рано с утра уехала, так до сих пор не вернулась. А ты кто такой будешь?» Теряюсь от вопроса, но не тушуюсь. «Муж!» Бабка фыркает на мое гордое заявление и отмахивается рукой. «Я, может, старая и слепая, но еще из ума не выжила. Ромочка погиб, а кто ты такой, знать не знаю. Может, вор? Так я полицию вызову. А ну, пошел отсюда!» Ухожу, но не из-за угроз. Просто верю, что Мии нет в квартире. Усаживаюсь в машину и барабаню пальцами по рулю. Что же теперь делать? «Да где же ты, котенок?» — спрашиваю в пустоту и добавляю. «Надеюсь, с тобой все хорошо». Проверяю. Мое сообщение все еще висит непрочитанное. А на очередной звонок снова нет ответа. Не сбросила хотя бы. И не закинула в ЧС. Хороший знак? Может быть. Не уезжаю со двора. Жду и решаю вопросы с братом по телефону. Охраняя подъезд Мии, как верная сторожевая собака. Жду малышку аж до поздней ночи, но мой котенок даже и не думает возвращаться. Да где же она? Черт, а вдруг в больнице? Вдруг выкидыш? Прогоняю прочь дурные мысли, даже не хочу их допускать. Нет, С Мией все хорошо, она просто прячется где-то от меня. Может, у родителей, о которых я в принципе ничего не знаю. Собственно, со своими я Мию тоже не успел познакомить. Хотел, но что-то все откладывал. Наоткладывался, идиот. Уезжаю к Ярику, не вижу смысла караулить. Дома получаю охренительный разнос от крестника и болезненный подзатыльник от брата. Даже Джек облаивает со всех сторон и демонстративно уходит. Так и сидим втроем на кухне, размышляем, как непутевому мне вернуть назад Мию. «Иди и извиняйся!» Обиженно бурчит Ярик и добавляет с детской наивной злобой. «Хоть ночуй у нее под дверью, но без Мии не возвращайся, понял?» Сергей смеется в кулак, закашливается из-за подступившей истерики, но молчит под моим убийственным взглядом. Пока брат рассказывает, что ему удалось нарыть на первую клинику, Ярик постепенно засыпает прямо за столом. Уношу его и укладываю в кровать. Туда же сразу залетает Джек. Оставляю их, даже дверь закрываю и возвращаюсь к Сергею. Понимаю из его рассказа, что я сам протупил, когда пошел на поводу у бывшей женушки. Поплелся на проверку именно в ту клинику, которую она мне подсунула. Где, по ее словам и документам, проверялась и она. Хотел поскорее уже закончить фарс под названием «Семья», поэтому проверялся там же. А уже после приговора в клинике обалдел так, что потерял голову, как и здравомыслие. Значит, в первой у нее подружка и любовник, а в других сама по себе подсуетилась и сунула кому нужно бабки? Констатирую итог. Примерно так, подтверждает брат. Хотя главврач второй и третьей клиник отрицают факт взяток. Боженькой клянутся, в их больницах все прозрачно. Но ничего, Эрик, вопрос пары дней. Все раскопаем. Он вздыхает и вдруг ворчит на меня. Надо было сделать это еще тогда, при разводе, а сейчас, получается, только воздух сотрясаем. Согласен с ним, но уже что имеем, как говорится. Лучше поздно, чем никогда. На этом мы останавливаемся. Расходимся с ним по разным комнатам. Проходит буквально 10 минут, как храп брата разносится громом по квартире. Я же уснуть не могу совершенно. Не отпускаю мысли. Сообщение Мии не прочитано и непонятно, где она сейчас. Волнуюсь так, что ладони дрожат, поэтому пишу ей снова. «Дай знать, что с тобой все в порядке». Вижу, что мой котенок была в сети 2 часа назад, поэтому гипнотизирую ее профиль. Он все еще с нашей фоткой на заставке. Долго жду и, наконец, вижу тот самый желанный зеленый кружочек. В ту же секунду сообщения становятся прочитанными, и спустя некоторое время мне прилетает ответ, если его можно так назвать. Плюс. Сдерживаю в себе болезненный ураган. Радуюсь уже хотя бы тому, что мне написали. Пусть это всего лишь долбанный плюс, но внутри разжимаются тиски и освобождают зажатые внутренности. Месяц тотального игнора Мии стал пыткой, хуже электрического стула. Я сходил с ума от волнений, не мог ни на чем больше сфокусироваться. Даже передал все дела брату, ведь нереально сосредоточиться на чужих проблемах, когда свои торчат из каждой дыры. Мы все еще судимся с клиниками, но первый шаг сделан, дальше будет легче. Вику же я решила оставить на десерт. Все равно она, зараза, укатила с любовником в жаркие страны. Чувствовала, видимо, что грядет буря, но ничего. Пусть поразвлекается напоследок, недолго ей осталось пировать. Вечером снова приезжаю во двор Мии и встаю на привычное за последние 4 недели место. Каждый день приезжал к малышке. Ждал как идиот, но ее все еще не было дома. Черт возьми. И на все мои сообщения засранка отвечала односложно. Плюс или минус. Букв для меня жалела, что ли. Вот где она? Как себя чувствует? И что самое страшное, за что живет? Ни с одной карты, которую отдал ей еще в начале отношений, не сняла ни копейки. Гордая, черт возьми. Пока жду непонятно чего, достаю телефон и просматриваю последние сообщения с Мией. «Как ты себя чувствуешь? Что-то болит?»